«Леди Гэл?» — отвесил он легкий поклон. «Лорд Иенаро», — откликнулась она с точно отмеренным наклоном головы, из чего Майлз заключил, что, во-первых, она занимает в гем-сообществе более высокое положение, чем этот мужчина, и, во-вторых, он не приходится ей мужем или братом. Значит, Айвину, скорее всего, ничего не грозит. «Вижу, вы нашли образчик галактической экзотики, за которой так охотились», — обратился к ней лорд Иенаро. Она улыбнулась в ответ. Эффект был совершенно сногсшибательный, и Майлз поймал себя на том, что мечтает об ее улыбке, хотя и понимал всю тщетность этого. Впрочем, у лорда Иенаро, несомненно, был стойкий иммунитет. Прививка, он всю жизнь общался с гемледи. «Лорд Иенаро, это лейтенант лорд Айвин Форпатрил с Бараяра и... Ах!» Она чуть приспустила ресницы, намекая на то, что Айвину стоило бы представить Майлза. Жест не менее резкий и выразительный, чем если бы она хлопнула Айвину по запястью веером. «Мой кузен, лейтенант лорд Майлз Форкосиган», — плавно произнес Айвин, следуя подсказке. «А, посланцы с Бараяра». Лорд Иенаро отвесил более глубокий поклон. «Какая удача встретиться с вами». Майлз и Айвин сдержанно кивнули в ответ. Майлз постарался, чтобы наклон его головы был на несколько градусов меньше, чем у кузена. Замечательная градация, хотя, вероятно, оставшаяся незамеченной с угла зрения Иенаро. «У нас с вами историческая связь, лорд Форкосиган», — продолжил Иенаро. «Знаменитые предки». У Майлза резко подскочил уровень адреналина в крови. «Ох, черт, это какой-то родственник покойного гемгенерала Эстаниса, и он специально прибыл сюда, чтобы добраться до сына Эрила Форкосигана». «Вы ведь внук генерала-графа Петра Форкосигана, не так ли?» «А, древняя история, не новейшая». Майлз с облегчением расслабился. «Совершенно верно». «Тогда я в некотором роде ваш оппонент. Мой дед — гем-генерал Иенаро». «О, злосчастный командующий той, как вы, ребята, ее называете, Бараярской экспедицией, Бараярской разведоперацией?» — вставил Айвин. «Гем-генерал, проигравший Бараярскую войну», — сказал Иенаро прямо. «Право же, Иенаро, стоит ли об этом вспоминать?» — вставила леди Гел. «Может, она в самом деле хотела дослушать рассказ Айвина?» Майлз мог бы рассказать ей историю и позабавнее, о том, как Айвин на учебных маневрах загнал свой взвод по пояс в такую липкую грязищу, что их пришлось вытягивать машиной на воздушной подушке. «Я не сторонник теории, что у провала может быть только один автор-герой», — дипломатично произнес Майлз. «Генерал Иенаро имел несчастье оказаться последним в ряду из 5 гем-генералов, проигравших Бараярскую войну, и тем самым оказался как бы единственным наследником ответственности и козлом отпущения». «О, неплохо сказано», — пробормотал Айвин. Иенаро тоже улыбнулся. «Насколько я понимаю, эта композиция в фойе ваша, Иенаро?» — спросила девушка, явно пытаясь спасти беседу от быстрого сползания в русло военной истории. «Чуть банально для вас и вашей братьи, не так ли? Впрочем, моей матери нравится». «Так, проба пера». Легкий ироничный поклон выразил признательность ее неоднозначной оценке. Марилаканцы были ей восхищены. Истинная любезность в том, чтобы учесть предпочтение зрителя. Кстати, некоторые тонкости проявляются только когда проходишь сквозь нее. «Я-то думала, вы специализируетесь на состязаниях по благовониям?» «Я начинаю проявлять интересы к другим видам изобразительного искусства. Хотя я до сих пор считаю обоняние более тонким чувством, нежели зрение. Вы просто должны позволить мне как-нибудь смешать для вас духи. Сегодняшний аромат цветы и жасмина никак не идет к столь третьесортно официальному стилю вашего платья, поверьте мне». Ее улыбка потускнела. Вот как? В воображении Майлза тут же послышался звон шпаг под соответствующую музыку и возглас. «Так получи же, негодяй!» Он сдержал ухмылку. «Красивое платье», — искренне возразил Айвин. «И аромат великолепный». «Хм, да, кстати, о вашей тяге к экзотике», — продолжил лорд Иенара, обращаясь к леди Гел. «Вы знали, что присутствующий здесь лорд Форпатрил рожден биологически?» Кончики тонких, как перышко бровей, чуть вспорхнули, образовав морщинку на ее безупречном лбу. «Все рождаются биологически, Эонару». «Да, но не так. Биологически естественным образом. Из чрева своей матери».